Эпилог. 5 месяцев спустя. Ульяна. Ой, я кривлюсь и хватаюсь за живот, а Костя, как обычно, пугается. Что, скорая, больница? Может, врачу позвонить? Твой сын просто дерется. Я усмехаюсь и тут же получаю снова толчок под ребро. Буянит сильно. Наверное, кушать очень хочет. Сынок. Обращаюсь к своему круглому животу. «Ответь, мамочки и папочки, что ты хочешь?» «Ульян, может, без клубники обойдемся сегодня?» Костя закатывает глаза. «Или опять полгорода мне надо объездить, чтобы найти?» «Мы хотим шоколад», — выдаю я с довольной физиономией. «Ну, слава богу!» Костя встает с присядок, а после... В этот момент мне приходит только одно слово на ум. «Милота!» «Не буянь, сынок!» Мужчина целует мой круглый живот, проводит нежно по нему пальцами, а после улыбается мне и подмигивает. «Только давай ты сразу определишься, какой именно шоколад ты хочешь». «Ну да, бывало и такое, то черный, то потом молочный, то с орехами, то без, то вообще белый пористый. Ну а что, с беременными спорить нельзя, да и никто не говорил, что будет легко». На самом деле, мне просто хочется побыть одной. А то и так третий по счету день мой любимый маячит перед глазами. Дома он, видите ли, решил поработать. О моей нервной системе не подумал. Какие все-таки мужчины эгоисты. Всегда думают только о себе. «Молочный давай!» Я машу рукой, лишь бы Костя от меня отстал. «Да побыстрее!» «С орехами без!» Язвит этот умник, а я лишь кривлюсь в ответ. «Сейчас договоришься, будешь снова клубнику искать по всему городу». «Ухожу уже». Костя наклоняется и целует меня в губы. «Не скучай, бэби». В эти моменты я всегда вспоминаю отца. Кто бы знал, как мне его не хватает. Возможно, он был слишком строг со мной. Местами раздражал до чертиков. Я даже думала, что ненавижу его. И только тогда, когда я его потеряла, то поняла, мне без него очень плохо. И я уверена на 100%, он бы обязательно помирился с Костей и одобрил мой выбор, если бы остался жив. Слава Богу, выдыхаю, укладываясь на диван, когда за Костей закрывается дверь. Наконец-то тишина. А то эти бесконечные звонки и разговоры, строгие наставления моего любимого. Хорошо, хоть не меня строит, но все равно дико раздражает его мельтешение у меня перед глазами. Как же здорово было, когда Костя сначала в офисе пропадал, а потом полвечера мотался по городу в поисках вкусняшек для меня и для нашего малыша. 5 месяцев назад я едва пережила весь тот ужас, который с нами случился. Потеряла сознание, когда Саша выстрелил, а после 2 дня мне врачи не разрешали вставать с кровати, чтобы спасти нашего ребенка. Костю этот недоумок ранил. Оказывается, целился Саша в меня, если бы не мой любимый. Благо, начальник безопасности вовремя подоспел, и выстрел не достиг своей изначальной цели полностью. «Я не думал, что он в больнице на такое решится, Ульяна», — оправдывался передо мной мужчина. Слава Богу, что Костя выжил. Я закрывала глаза и пыталась успокоить участившееся сердцебиение. «Мы давно подозревали Сашу, следили за ним, но он очень осторожным гаденышем оказался», — кривился строгий мужчина, а я его мысленно благодарила. «Спасибо, что вовремя успел. Иначе...» О том, что могло бы произойти иначе, думать я тогда не хотела. Особенно, когда Костя пошел на поправку. «Я люблю тебя». Как обычно, мой любимый мужчина усмехался, застав меня врасплох. Вот не может, чтобы не ошарашить. Хоть бы подготовил для начала. «Я тоже тебя люблю». Я встала со стула, подошла ближе, нагнулась и поцеловала его в губы. «Не пугай меня больше». «Не буду», — тихо прошептал Костя в ответ. И обещай, что мы всегда будем вместе. Перебил меня этот неугомонный, не давая возможности закончить фразу самой. Надо же, мы и думаем одинаково, и понимаем друг друга с полуслова. И никаких сюрпризов, я погрозила пальцем у него перед носом. Костя скривился, промолчал, а через 2 недели, когда его выписали из больницы, снова меня ошарашил. «Выходи за меня замуж». Диван был под боком, поэтому я приземлилась на него 5-й точкой от неожиданности, да и дара речи лишилась на некоторое время. Что это он удумал? Какой замуж? Я и в прошлый раз думала, что он вроде как шутил и надеялась, что больше не повторит. «Тебе со мной плохо?» Только и смогла я ответить, глядя на Костю округлившимися от неожиданности глазами. «Твоя беременность меня доконает!» Мой любимый мужчина закатил глаза, усмехнулся, как обычно, а после встал на одно колено возле меня и протянул руку. «Повторяю, для особо одаренных!» Он намеренно сделал паузу, видимо, наслаждаясь моей растерянностью. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой!» Вместо ответа я расплакалась от переизбытка чувств. Немного пококетничала, слегка посопротивлялась, а после все же согласилась. «Ну, а куда деваться-то? Я же его люблю. И очень хочу, чтобы он всегда был рядом. Только вместе со мной еще и бизнес моего отца идет в качестве приданного. В очередной раз я напомнила о Косте. Он долго сопротивлялся, пытался давить, слегка даже голос повышал. Никак не хотел он возглавлять этот чертов бизнес. Но именно в тот момент сдался. Ладно, будь по-твоему. Папочка мой учудил, так учудил. По крайней мере, стало понятно, почему Саша постоянно отказывался от компании моей, когда я предлагала переписать на него фирму, а именно хотел на мне жениться. По условиям завещания в течение 10 лет ты не можешь бизнес продать. Костя мне пояснил однажды, что ж там такого мой родитель напридумывал. Он, видимо, подозревал, что рядом с ним крыса, да еще какая. «Почему же не избавился от нее?» — задала я вполне логичный вопрос. Я думаю, просто не ожидал, что крыса однажды решится. Лязг дверного замка выводит меня из воспоминаний, и я открываю глаза, наблюдая, как Костя заходит в зал с 3 плитками шоколада. «Это я про запас», — поясняет мой любимый, вручая мне вкусняшки. «На этом все? Или опять клубника? Ульяна, пожалей меня. Август месяц, с клубникой в магазинах напряженка сильная». «Ну как все? Это ж только начало. Еще столько всего произойдет. Например, рождение нашего сына, которого мы ждали с нетерпением. Здоровенький, хорошенький и очень похожий на Костю». «Спасибо, милая». Мой муж держал это маленькое сокровище в руках, а на его глазах... Да нет, мне показалось. Сильные мужчины не плачут, ну, если только совсем чуть-чуть. И только наедине, от радости или от счастья. Так и быть, я никому не расскажу. «Теперь, папаша, готовься к бессонным ночам». Я тяжело вздыхала с улыбкой на устах. «Всегда готов», — бодро отрапортовал мой муж. «А ты пока поспи». Я закрываю глаза, восстанавливаю дыхание, а в голове то и дело всплывают недавние слова Кости. «Я еще хочу дочь». Конец.